Николь Фернанди Пажери было 15, школьница из города Макока, штат Сан-Паулу, Бразилия. Учеба, семья, первые чувства – все только начиналось. Но за переписками, романтическими обещаниями и поездкой к бабушке скрывался тщательно выстроенный план. Она приехала на каникулы в Хорталандию, думала встретить там любимого. Через несколько дней ее нашли в водоеме. Тело изуродовано, расчленено, укрыто тряпками и камнями, со странной надписью на спине. Это не просто история о ревности, это история о холодном расчете, зависти, манипуляции и абсолютном равнодушии к человеческой жизни. История о несовершеннолетних, способных на то, от чего отворачиваются даже взрослые. И о законе, который, даже зная всю правду, может дать за такое не больше 3 лет. Несмотря на юный возраст, Николь уже вызывала восхищение у окружающих своей добротой, воспитанностью и внутренним светом. Она училась, любила рисовать и с легкостью проводила часы, погруженная в мир линий и образов, будто интуитивно чувствовала, что через творчество можно сказать больше, чем словами. Ее тетради были полны эскизов, а в мечтах жила авиация. Николь хотела стать пилотом. Ни хобби, ни фантазия, именно цель, которую она шла. Отношения в семье были теплыми. Мама Присцилла, молодая и заботливая женщина, всегда говорила, что она гордится дочерью. В социальных сетях она нередко делилась фотографиями с Николь, писала о ней с любовью и нежностью. Девочку часто видели в окружении родных, друзей, одноклассников. Ее описывали как общительную, легкую на подъем, искреннюю. Когда в середине 2025 года начались школьные каникулы, Николь приняла решение отправиться в Хорталандию к своим бабушке и дедушке. Этот город, расположенный примерно в 200 километрах от Макоки, манил ее не только возможностью отдохнуть и сменить обстановку, но и встречи с человеком, который стал для нее очень важен. Энрике, 17-летний юноша из Хорталандии, был для Николь не просто старым знакомым, они вместе учились в начальных классах, когда ее семья жила в этом городе. Даже после переезда Николь в Макоку их общение не прекратилось. Они вели онлайн-переписку, которая постепенно переросла в дружбу, а затем и в более глубокие чувства. Примерно за месяц до недавних печальных событий Николь и Энрике начали встречаться. Эти отношения, развивающиеся на расстоянии, были без физического контакта, но с сильной эмоциональной привязанностью. Для Николь это была первая настоящая любовь, и она воспринимала ее всерьез. Общение с ним оживляло ее, дарило ощущение нужности и ожидания чего-то особенного. Будучи подростком с открытым сердцем, Николь не замечала тревожных сигналов. Она не догадывалась, что за ее романтическими ожиданиями таились нечистые намерения, далекие от искренности. Ее поездка в Хорталандию была не просто семейным визитом. Будущая встреча с Энрике казалась ей шагом в сторону взрослой жизни, проявлением самостоятельности. Однако она не могла предугадать, что именно там, среди знакомых улиц детства, ее жизнь изменится навсегда. Энрике производил на окружающих двойственное впечатление. Родные описывали его как спокойного и сдержанного, но при этом замкнутого, отстраненного от семьи и непростого в общении. Он редко участвовал в семейных встречах, держался особняком и даже в критические моменты, такие как недавний инфаркт отца, предпочитал уединение. Это настораживало, но не вызывало тревоги, пока не стало слишком поздно. Жил он с отцом в доме в Хорталандии. Мать в жизни парня участия не принимала. Дом, где развивались ключевые события, на первый взгляд ничем не отличался от других. Однако за обычным фасадом скрывался человек с настораживающим прошлым. Родственники вспоминали эпизод, когда Энрике убил домашнего кота, снял это на видео и затем закопал животное. Этот факт, известный в узком кругу, не получил серьезной реакции, хотя уже тогда говорил о тревожных признаках жестокости и отсутствия сочувствия. Одной из самых ярких фигур в окружении Энрике была Эвелин, девушка его возраста, с которой он состоял в длительных, но крайне нестабильных отношениях. Их роман продолжался около года, сопровождаясь постоянными ссорами, сценами ревности и резкими расставаниями. Родные утверждали, что Эвелин проявляла агрессию. Один из вопиющих случаев произошел, когда она с ножом в руке перелезла через забор дома Энрике, вынудив его отца вмешаться. Но, несмотря на эти ситуации, пара регулярно возобновляла отношения. Характер Эвелин вызывал тревогу не только у семьи Энрике. В социальных сетях она проявляла интерес к мрачным темам, публиковала контент с элементами жестокости, пользовалась никами с сатанистской тематикой, состояла в онлайн-группах с пугающим содержанием. Некоторые пользователи позже заявили, что сталкивались с ее агрессией в виртуальной среде, включая угрозы другим девушкам, которые общались с Энрике. Отношения между Энрике и Эвелин не прекращались даже тогда, когда он начал встречаться с Николь. Фактически, роман с Николь оказался всего лишь частью манипуляции, способом вызвать ревность у бывшей. Николь не знала, что все это время Эвелин оставалась в жизни Энрике и продолжала оказывать на него влияние. Обстановка вокруг Энрике и Эвелин становилась все более токсичной. Николь оказалась между двумя людьми, чья связь уже давно вышла за пределы обычных подростковых отношений. За внешней сдержанностью Энрике скрывалась психологически неуравновешенная и потенциально опасная личность, чьи действия в итоге привели к трагическим последствиям. Энрике в переписке с одним из своих друзей прямо писал, что начал встречаться с Николь лишь из-за того, что увидел Эвелин на вечеринке с другим парнем. Он называл Николь чужой, испытывал к ней отвращение и подчеркивал, что чувствует брезгливость даже при виде ее. В одной из переписок он выразился буквально: «Я почувствовал отвращение, глядя на нее». В другом сообщении он признавался, что хочет вернуть Эвелин, и даже говорил: «Если она захочет, я убью ту девчонку, которую она не любит. Я тоже не люблю ее». Это утверждение относилось к Николь. Эти фразы демонстрировали не только его пренебрежение к чувствам девушки, но и уровень внутренней холодности, который уже тогда выходил за границы нормы. Все эти слова он писал до исчезновения Николь. Они доказывают, что Энрике изначально не рассматривал ее как человека, с которым он собирается строить отношения. Он видел в Николь лишь инструмент, объект для манипуляций, а не личность. Зная о ее чувствах и готовности приехать к нему, он цинично использовал ее доверие в своих коварных целях. Со стороны Николь отношения выглядели настоящими. Она верила, что между ними все серьезно, что он испытывает к ней то же, что и она к нему. Когда Энрике предложил ей встретиться, она не сомневалась. Она ничего не подозревала и даже не представляла, что на самом деле являлась всего лишь временным звеном в отношениях между Энрике и его бывшей девушкой. Все происходящее развивалось на фоне его попыток вернуть Эвелин. Он хотел вернуть девушку любой ценой, даже если для этого нужно было устранить помеху. Предположение, что Эвелин поставила условие избавиться от Николь, появилось позже в ходе следствия, но логика переписки и поведение подростков указывали на то, что такое развитие событий вполне возможно. Первый визит к Энрике состоялся в субботу, 12 июля. Николь осталась у него до воскресенья. Однако именно в это первое свидание произошло то, чего она не ожидала. Энрике сообщил ей, что не хочет продолжать отношения. Причины он не объяснил, но был категоричен. Для Николь это стало тяжелым ударом. Ее чувства были искренними, и разрыв стал неожиданным. По возвращении к бабушке девушка выглядела подавленной, но не стала вдаваться в подробности. Никто не заметил особенных признаков тревоги. Хотя эмоциональное состояние Николь изменилось. Несмотря на разрыв, она не оборвала контакт с Энрике, продолжая надеяться на восстановление связи. И именно это сыграло ключевую роль в том, что произошло дальше. В понедельник, 14 июля, он снова связался с ней, позвонил и предложил встретиться. Предлогом могла быть якобы попытка объясниться или даже вернуться к отношениям. Но в действительности речь шла о заранее спланированной ловушке. После разговора Николь сразу сообщила бабушке, что хочет навестить Энрике еще раз. Учитывая, что ранее она уже бывала у него, никаких возражений не последовало. Ее уход не вызвал подозрений. Николь покинула дом днем, рассчитывая провести у него немного времени и вернуться к вечеру. Однако в этот раз она не пришла обратно. Вечером бабушка попыталась связаться с внучкой, но та не отвечала на звонки. Первая тревога появилась на следующий день, когда родные начали звонить Николь, а она не отвечала. Важно отметить, что в день этой последней встречи отец Энрике присутствовал дома во второй половине дня, но при этом утверждал, что не видел Николь. По его словам, она, скорее всего, пришла позже, уже после его ухода на ночную смену. Утром следующего дня, когда он вернулся с работы, сына дома не было, и также не было каких-либо признаков присутствия гостей. Это совпадало со временем, когда семья Николь уже начала беспокоиться и предпринимать шаги по поиску. Поведение Энрике после исчезновения девушки сразу вызвало подозрение. Когда родственники Николь начали искать ее и обращаться к нему, он заявил, что они расстались, и она ушла из его дома. На все уточняющие вопросы он отвечал уклончиво, избегал деталей и не проявлял ни малейшего интереса к судьбе бывшей девушки. Его история выглядела неправдоподобной. Если Николь действительно покинула дом, куда она направилась? Почему не вернулась? Почему не вышла на связь? Родные быстро поняли, что слова Энрике не совпадают с поведением Николь и ее привычками. Никто из ее знакомых не знал о других планах. Все указывало на то, что она действительно пошла именно к нему, и больше ее никто не видел. Исчезновение было внезапным и необъяснимым. Единственный человек, который мог прояснить ситуацию, ничего не говорил. Более того, вскоре после начала поисков сам Энрике исчез. Он перестал отвечать на звонки, не появлялся дома, а при редких ответах по телефону уверял, что уехал якобы из-за поступающих угроз. Это выглядело как бегство, и именно так расценили его действия как родственники, так и полиция. Дедушка Николь направился в ближайшее отделение полиции Хортоландии и зарегистрировал официальный протокол о пропаже внучки. Мать девушки, Присцилла, начала активную кампанию в социальных сетях, распространяя посты с ее фотографиями и просьбами о помощи. Подключились знакомые, соседи, друзья. Информация об исчезновении распространилась быстро. Люди стали репостить публикации, искать зацепки, делиться предположениями. Но, несмотря на все усилия, в течение следующих суток не появилось никаких вестей. Ни от Николь, ни от тех, кто мог бы ее видеть. Тревожные сигналы поступили от отца Энрике. Он признался, что при осмотре дома после исчезновения Николь, он обратил внимание на странности. В доме были следы грязи, как будто кто-то заходил с улицы в обуви после дождя. Еще более настораживающим оказалось наличие пятен, визуально похожих на кровь. Они были замечены в гостиной, на кухне и в ванной комнате. Сначала отец пытался самостоятельно выяснить, что происходит, и не сообщал в полицию, но его попытки связаться с сыном не принесли результата. Энрике либо давал расплывчатые ответы, либо вовсе игнорировал звонки. Вскоре отец принял решение обратиться в полицию. Семья подозреваемого сразу поняла, что ситуация выходит за рамки обычной ссоры подростков. Они не стали скрывать найденные в доме улики. Более того, они настояли на проведении осмотра дома следственно-криминалистической группой. Они прямо заявили, что, по их мнению, обнаруженные следы могут принадлежать Николь. Родственники Энрике не пытались скрывать, не оправдывали парня, не мешали следствию. Отец Энрике продолжал писать сыну, убеждая его выйти на связь с полицией и объясниться. Но сообщения оставались без ответа. Единственный отклик, который он получил, был на следующий день. В нем Энрике утверждал, что он невиновен и не имеет отношения к исчезновению Николь. Тем временем поиски девушки продолжались, однако она не появлялась нигде. Не было ни движений по банковской карте, активности в соцсетях, новых сообщений или звонков. Все указывало на то, что исчезновение произошло в течение короткого промежутка времени, сразу после встречи с Энрике. Параллельно полицейские начали вызывать на допрос знакомых и родных как Николь, так и Энрике. Из разговоров с близкими стали складываться первые версии. Стало известно, что их роман начался совсем недавно, длился около месяца, и что Энрике ранее встречался с девушкой по имени Эвелин. Из этих сведений у полиции возникло подозрение, что на момент исчезновения Николь парень мог одновременно поддерживать связь с двумя девушками. Расследование старались вести как можно быстрее, потому что каждый час без новых данных усиливал вероятность трагического исхода. Отсутствие записей с камер, свидетельств прохожих, телефонных сигналов усложняло задачу. И только через несколько дней, когда к следствию подключились специальные группы и поступили первые анонимные наводки, расследование вышло на новый уровень. По показаниям родных, в доме ранее находилась садовая тележка, которая исчезла вскоре после инцидента. Следствие посчитало, что она могла быть использована для транспортировки тела к водоему, а также выяснилось, что недалеко от дома, на расстоянии не менее 500 метров, располагается небольшая озерная лагуна в районе Жардин-Аманда. 18 июля, спустя 4 дня после исчезновения Николь, сотрудники муниципальной гвардии совместно с кинологом и собакой по кличке Тор начали обследование указанной зоны. Пес был приведен на место с использованием одежды Николь для захвата запаха. Через несколько часов поисков он подал знак у берега водоема. В этом месте было обнаружено тело, завернутое в два простынных покрывала и синюю пластиковую пленку. Поверх были наложены тяжелые камни, предположительно, чтобы утопить и скрыть тело на дне. Обследование тела выявило ужасающие следы жестокого насилия. Множественные колото-резанные раны, гематомы на лице и теле, а также ампутированные конечности, которые, по мнению экспертов, были удалены еще до перемещения тела. Эти травмы указывают на преднамеренное и крайне жестокое обращение, направленное на обезображивание и расчленение жертвы. Кроме физического насилия, на теле Николь была оставлена надпись. На ее спине следователи обнаружили нанесенную буквенную аббревиатуру, сокращенное название известной бразильской преступной группировки. Первоначально это могло ввести в заблуждение относительно мотивов преступления. Однако правоохранительные органы быстро исключили возможную связь с организованной преступностью. Никаких доказательств, указывающих на участие или интерес со стороны преступной среды, не было выявлено. Следствие пришло к выводу, что надпись была оставлена намеренно, как попытка ввести полицию в заблуждение и направить расследование по ложному следу. Подтверждением личности погибшей послужило сразу несколько факторов. Родные позвали черный шнурок, который Николь всегда носила на шее. Также соответствовали физические характеристики тела. На место были вызваны представители семьи, в том числе ее мать и отец. Эмоциональная реакция родственников зафиксирована свидетелями и журналистами. По словам сотрудников, даже опытные следователи были поражены уровнем жестокости в этом деле. Улики, собранные в доме Энрике, включая остатки найденной на заднем дворе дома сожженной кровати, следы крови, следы грязи, а также факт исчезновения тележки и сходство найденных покрывал с домашним текстилем, указывали на связь между местом преступления и местом обнаружения тела. Следователи составили предварительную версию. Николь была убита в доме, после чего тело было расчленено, обернуто в материалы, найденные в жилище, помещено на тележку и вывезена к водоему. Факт, что преступление сопровождалось особой жестокостью, попыткой имитации действий преступной группировки, подтвердил преднамеренность действий. Следствие исключило возможность спонтанного конфликта. После обнаружения тела Николь, следствие сосредоточилось на установлении точных обстоятельств преступления. К этому моменту сам Энрике находился в розыске. В ходе повторного обыска дома была обнаружена электрическая пила, которая могла быть использована для расчленения тела. Ее наличие подтвердили родственники Энрике. Кроме того, были найдены фрагменты одежды с бурыми пятнами, предположительно кровью. Все это указывало на то, что преступление действительно произошло в этом месте. Эти улики дополняли уже известные факты и позволяли следствию строить логичную и подтвержденную версию событий. На этом этапе расследования появилась еще одна важная фигура – Эвелин. До этого момента она не рассматривалась как возможная участница преступления. Однако новые показания и анализ телефонных связей изменили ход дела. Также ключевым моментом стало выяснение, что 15 июля, уже после смерти Николь, с ее телефона было отправлено сообщение в общий чат с друзьями. На первый взгляд это могло создать впечатление, что она жива. Однако последующая экспертиза показала, что это сообщение было написано не ею. Оно было составлено и отправлено с ее устройства уже после предполагаемого времени смерти. Таким образом, было установлено, что кто-то из подозреваемых попытался сымитировать активность Николь в мессенджерах, чтобы ввести в заблуждение ее окружение и отложить момент начала реальных поисков. Этот эпизод стал важным в реконструкции событий. Следователи расценили его как часть плана сокрытия преступления. Использование телефона убитой и отправка сообщения в чат говорило о том, что действия преступников были продуманными и включали элементы дезинформации. Расследование на данном этапе не только закрепило улики против Энрике, но и вывело Эвелин в центр подозрений. Оба перестали выходить на связь. Их местонахождение было неизвестно. Поведение обоих, исчезновение, ложные объяснения, молчание указывало на осознание вины и намерение скрываться. С каждым днем расследование все больше приобретало форму дела о преднамеренном, спланированном преступлении, в котором принимали участие не один, а двое несовершеннолетних. После того, как исчезновение Николь было официально зафиксировано, а ее тело обнаружено, следствие переключилось на поиски подозреваемых. Несмотря на попытки молодых людей создать иллюзию бегства из-за внешней угрозы, оперативные службы продолжали локальные поиски, не исключая, что они могут находиться недалеко от места преступления. Эта версия подтвердилась. 20 июля 2025 года, на шестой день после обнаружения тела Николь, полиция при содействии коллег из штаба Парана вышла на конкретный адрес. В городе Корнелио-Прокопио были задержаны и Энрике, и Эвелин. Они находились в доме, принадлежащем бабушке одного из молодых людей. Родственница скрывала их, не уведомляя полицию. Операция по задержанию прошла без сопротивления. Молодые люди были взяты под стражу и доставлены на допрос. На первом этапе оба признали свою причастность. Энрике подтвердил, что заманил Николь в дом под предлогом встречи, а затем совместно с Эвелин участвовал в совершении преступления. Он также сообщил, что заранее обсуждал с Эвелин детали. Это включало, по его словам, намерение решить вопрос с Николь. Эвелин, по данным следствия, не только знала о планах, но и находилась в доме во время преступления. Следователи склонялись к тому, что действия были скоординированы. После признания и задержания подростка в дело перешло в стадию процессуальной оценки. Полиция квалифицировала случившееся как умышленное преступление с отягчающими обстоятельствами, сопряженное с расчленением тела, сокрытием улик и участием группы лиц. Несмотря на тяжесть преступления, возраст подозреваемых ограничивал меры наказания в рамках действующего законодательства. Однако следствие настаивало на максимальном сроке возможного содержания под стражей, учитывая степень жестокости, организованность и циничность поведения обвиняемых. 20 июля 2025 года тело Николь было похоронено в ее родном городе Макока. Прощание прошло под тяжелым эмоциональным напряжением. Родные, соседи, друзья и даже незнакомые люди, потрясенные произошедшим, собрались на кладбище, чтобы проводить девочку, чью жизнь прервали с ужасающей жестокостью. Ее мать Присцилла находилась в состоянии глубокого шока и не делала публичных заявлений в день похорон. Позже, когда немного оправилась, она ясно дала понять, она хочет не сочувствия, а справедливости. Несмотря на полную реконструкцию преступления и наличие признаний, суд не мог применить к обвиняемым уголовное наказание. По бразильскому законодательству, молодые люди в возрасте до 18 лет не подлежат ответственности в рамках Уголовного кодекса. Вместо этого к ним применяется закон о защите прав несовершеннолетних. Он предусматривает максимально возможную меру наказания до 3 лет интернатного содержания в специализированных учреждениях закрытого типа с обязательными пересмотрами условий каждые полгода. После задержания молодые преступники были помещены в соответствующее учреждение, где ожидают дальнейших решений судьи по делам несовершеннолетних. Первая санкция – 45-дневное содержание под надзором – уже была утверждена и в будущем может быть продлена до общего 3-летнего максимума. Это вызвало широкий общественный резонанс. Люди в социальных сетях, местные журналисты, общественные активисты и даже представители органов власти стали открыто высказываться о несоразмерности наказания и степени преступления. Это преступление стало примером ситуации, в которой гуманистическая основа закона вступает в конфликт с реальными последствиями преступления. Наблюдатели подчеркивали, что мягкость правовой системы в таких ситуациях может восприниматься как равнодушие к жертвам. Имя Николь стало символом протеста против бездействия и равнодушия. В СМИ продолжают выходить материалы о деле. Его обсуждают в школах, на форумах и в законодательных комиссиях. Этот случай стал поворотной точкой для множества людей, впервые столкнувшихся с реальностью того, как несовершеннолетие может стать формальным щитом от серьезной ответственности. И хотя юридический приговор может быть ограничен по закону, общественная память и гражданское давление продолжают формировать другое – моральное осуждение, которое будет сопровождать это дело еще долго.